355. Матерь Агни-йоги. Силы хочу дать и силы умножить, чтобы непреклонно и твердо к цели далекой можно было идти. Все и все, и даже пространство и очевидность земная будут яро противодействовать этому и неистово восставать. Но дух над всем и превыше всего, и поверх всех оболочек, и среды окружающей плотной и тонкой. И потому при непоколебимом постоянстве несломимого устремления дух побеждает все. Мужество несломимое сохраняйте. Сам Владыка сказал: «Мужайтесь, я победил мир». К этой победе над миром зовет вас Владыка. И помните неизгладимо и на все времена, что тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.